Услышав эти слова, Сюань Юань храбро дернул своим телом и жадность положил в его руку черную руну. Затем он сказал: «Рад это слышать. Это печать проклятой крови. Если ты примешь ее, это гарантирует нам, что ты не убьешь нас, лишь после этого я спасу тебя». Известный своим прямым нравом бессмертный демон ужаса честно ответил: «Хорошо, я согласен на твои условия». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 183. Господи помилуй нас, грешников. На мгновение Сюань Юань задумался и, нахмурившись, повернулся и сказал: «И все же нет, твоего обещания для меня явно маловато. Парень, не играй со мной, чего ты хочешь?» Передала Мо Чоу слова демона ужаса, на что Сюань Юань беззаботно рассмеялся и сказал: «Почему великий просвещенный из западных земель преследовал тебя плоть до сюда? Он хотел убить тебя во что бы то ни стало, но при этом умер сам. Однако, в этой битве ты также был тяжело ранен, так что напоследок, он использовал своего духа земли, чтобы запечатать тебя здесь, не так ли?» Сказал Сюань Юань. «Да, все именно так», ответила Мо Чоу. «Так вот, мне интересно, почему один из святых проследовал за тобой аж сюда и даже пожертвовал своей жизнью, чтобы запечатать тебя здесь? Причиной для этого может послужить только одна вещь: ты слишком жестокий и безжалостный человек, который убьет любого, дабы усилить развитие своей души. Таким образом, я думаю, что хоть мы и защищены от тебя кровавой клятвой, нет никаких гарантий того, что ты не станешь убивать других невинных людей. Следовательно, если я спасу тебя, ты можешь запросто устроить кровавую баню среди невинных людей. Таким образом, я стану соучастником этих ужасов. Хоть я и не считаю себя святым, но я никогда не стану вредить невинным людям, преследуя свои эгоистичные цели», — медленно и четко сказал Сюань Юань. «Бугага, ну и насмешил. Парень, ты еще тот шутник». В словах Мо Чоу были заметны слабые нотки гнева, так как она продолжала имитировать манеру речи бессмертного демона ужаса. «Этот мир живет по законам джунглей. Ты хочешь знать, почему этот великий просвещенный захотел убить меня? Когда на меня напали объединенные силы 10 великих просвещенных и 8 монахов, они все равно не смогли убить меня, хоть и сильно ранили. Так этот хрен решил, что я не должен существовать в этом мире, поскольку и так уже слишком долго живу в нем. Таким образом, он пришел следом за мной, чтобы добить меня. Веришь ли ты мне?» Сделав паузу, Мо Чоу продолжила: «Ранее, когда секта Вечной Жизни была только основана, ее возглавила группа единомышленников, которые преследовали цель Вечной Жизни. Таким образом, они создали технику развития души, с помощью которой фактически могли жить вечно. Их изначальные планы также совпадали и с моими мыслями. Но затем, спустя долгое время, секта Вечной Жизни стала очень могущественной и полностью сосредоточилась на поиске новых душ. Они даже не гнушались уничтожением других душ и развязывали целые войны между различными народами, лишь для того, чтобы поглотить души других людей и усилить свою собственную душу. Таким образом, я решительно отрекся от Вечной Жизни. Когда на меня напали объединенные силы 10 великих просвещенных и 8 монахов, я без проблем мог бы избавиться от них, уничтожив их души, но я не сделал этого и вместо этого бежал в земли Восточной Династии, чтобы скрыться в этом озере. Это озеро было изначально пропитано негативной энергией, где было очень много душ умерших зверей. Таким образом, я использовал свою силу души, чтобы очистить это место. И вы все еще считаете, что я что-то сделаю с вами? На следующий день, после того, как я покинул секту Вечной Жизни, я узнал, что 11 оставшихся старейшин превратили секту в культ Вечной Жизни. Но узнал я об этом уже будучи в Восточных Землях. Они даже распустили слух о том, мол, я украл у них сокровище Вечной Жизни, тем самым спровоцировав все секты на то, чтобы открыть на меня охоту. Вот только я уже сделал свою душу бессмертной, так что естественно, что они не могли легко справиться со мной. Они атаковали меня день за днем, год за годом, но так и не смогли достичь успеха. Они до сих пор не сдались, так как сокровище, которое может даровать человеку вечную жизнь, слишком заманчиво. Именно поэтому они не перестают идти сюда, несмотря на то, что здесь погребено уже бесчисленное множество их предшественников. Честно говоря, если кто и виноват в их смерти, так это их собственная жадность. Если кто-то хочет убить меня, почему я не могу воспользоваться его душой и плотью? Однако это не более, чем мое слово, но если ты не веришь мне, то мне остается положиться лишь на твое здравомыслие». Мо Чоу тяжело вздохнула и сказала: «Братик, я думаю, что он не обманывает нас». Затем в голове Сюань Юань раздался голос жадности. «Он действительно говорит правду». Бессмертный демон ужаса был известен своим свободным нравом, а его умственные способности находятся уже давно за пределами здравого смысла. В свое время пожиратель империи хотел войти в ужасающее озеро, но, восхищаясь бессмертным демоном ужаса, так и не сделал это. Кто бы мог подумать, что пожиратель империи ошибался, как и множество других людей, и что легендарный бессмертный демон ужаса до сих пор жив. Сюань Юань закрыл свои глаза, будучи немного удивленным, а затем сказал: «Ладно, на какое-то время я поверю тебе, ты уже принес клятву крови, так что все равно не сможешь навредить нам, но ты все равно должен выполнить три моих просьбы: помочь заполучить духа земли, предоставить мне 50 кило источников энергии миллиона призраков и указать мне кристальную жилу». Руна кровавой клятвы засветилась темно-красным светом и была активирована. Затем Сюань Юань увидел, как этот свет устремился к бессмертному демону ужаса и окутал его. Так он понял, что клятва крови была заключена. Таким образом, если тот не хотел, чтобы его душа развеялась в веках, ему придется вести себя крайне сдержанно в их отношении. Затем Сюань Юань положил источник энергии миллиона призраков на землю и, согласно инструкциям Мо Чоу, отошел на 3 мили назад. После этого источник энергии погрузился в землю, а в следующий миг мощная сила вырвалась в небо. Земля вокруг пошла трещинами, из которых с грохотом вырвался золотой свет, образовав кратер в 100 метров глубиной. А следующий момент вся земля стала дрожать так сильно, словно небо собиралось упасть на нее. Мощная аура распространилась во всех направлениях, распугав всех ужасающих обитателей ужасающего озера вокруг. На земле поднялся густое облако пыли. Сюань Юань теперь мог отчетливо видеть, как две силы постоянно сажались друг с другом. Затем яма глубиной в 100 метров резко увеличилась в глубине до 1 километра, а резкая ударная волна заставила доспехи Сюань Юаня автоматически активироваться, чтобы защитить его. Дабы противостоять этой ударной волне, его доспехи поглотили немалую долю его ци. Эти мощные колебания ци продолжались в течение часа, после чего вокруг воцарилась тишина. Сюань Юань посмотрел в образовавшуюся яму и увидел мощные разрушения от произошедшей битвы, а также золотой и красный свет, которые переплелись между собой. «Братик, дедушка говорит, чтобы мы шли к нему», — сказала Мо Чоу. Сюань Юань согласно кивнула и сделал шаг вперед. Когда он подошел к краю ямы, то сильно удивился, так как увидел там спиралевидный спуск длиной в 3 километра, который был сделан из костей. Хоть владельцы этих костей уже давно были мертвы, но сила их духа все еще была отчетливо ощутима. Идущий рядом с Сюань Юанем Юсюэ, почувствовав ауру, исходящую от этих костей, непроизвольно встал на колени и тяжелым голосом сказал: «Хозяин, эти останки, судя по всему, принадлежат трем монархам Инь, которые были посланы сюда на разведку. Я чувствую их драконью родословную. Думаю, что здесь они нашли свой последний покой. Ха-ха, эти три дракона действительно оказались слишком жадными. Они разграбили множество источников энергии и кристаллов, но даже после этого не захотели уходить. Таким образом, я оставил их здесь и использовал для того, чтобы создать еще больше источников энергии и кристаллов, а сила их тел довольно долго поддерживала мою душу. Хоть их драконья родословная и была очень слаба, но поскольку их было аж трое, мне этого вполне хватило. Так что лишь благодаря им я сегодня сумел разрушить свою печать». Раздался голос в голове Сюань Юаня. Затем он увидел, как сердце начало интенсивно биться, окутанное золотым светом. Как только печать была разрушена, бессмертному демону ужаса больше не нужна была помощь Мо Чоу, чтобы общаться с остальными людьми и Сюань Юанем в частности. «Сюань Юань, дитя, как только почувствуешь подходящий момент, вступай в бой». Сюань Юань согласно кивнул и напряг все свои мышцы в теле. Его тело покрыло ци небесного дракона, а за спиной появился аватар духа древа. Зеленый дракон держал в каждой руке по огромному посоху. Дух земли вспыхнул золотым светом, когда он мысленно обратился к Сюань Юаню: «Вы действительно хотите освободить это всемирное зло? Если бы не он и другие бессердечные практики, которые создали так много богомерзких техник, то тогда бы не погибло так много невинных людей. Юное дитя, я слышал ваш разговор и знаю, что твоя душа способна отличить добро от зла. Ты должен быть осторожным. Если ты используешь свой дух огня, чтобы помочь мне убить это зло, я без колебаний стану частью тебя». Сюань Юань слабо улыбнулся, вспомнил буддийские учения из его прошлой жизни и, сложив руки особым образом, со смехом сказал: «На все воля Будды Амитабы. Монахи всегда заботились о других живых существах и ценили жизнь во всех ее проявлениях. Так неужели бессмертный демон ужаса хуже обычной лошади?» Когда дух земли услышал слова Сюань Юаня, то он мгновенно был повергнут в шок. А затем еще более мысль посетила сознание Сюань Юаня. «Кто ты?» «Ты сказал на все воля Будды». «Хорошо, хорошо, очень хорошо. Я уже даже начал забывать его учения. Я достиг своего предела, но теперь, даже если ты не поможешь мне, я все еще могу использовать остатки своих жизненных сил, чтобы прихватить это зло вместе с собой на тот свет, так как на все воля Будды». «Стой!» Сюань Юань сильно запаниковал, так как произошедшее совершенно не соответствовало учениям буддизма. Возможно ли, что такой эффект вызвало влияние храма блаженства? Будда Амитабха учит нас, что чтобы достичь просветления нужно уметь прощать и отпускать прошлое. Мы должны помнить о прошлом, жить настоящим и планировать будущее. Могучая святая земля, так почему же ты так сильно держишься за свое прошлое? Тебе не кажется, что это похоже на одержимость? Услышав слова Сюань Юаня, дух земли снова сильно удивился, а затем шокированно сказал: «Откуда ты знаешь про Будду Амитабху? Кто ты? Ты несомненно обладаешь каким-то буддийским происхождением». Сюань Юань сощурил свои глаза. Из истории буддизма он знал, что Будда считал наилучшим решением проблемы мирное решение, так что он неопределенно сказал: «Будда – это человек в будущем, а человек – это Будда в прошлом. Невозможно достичь истины, если ты умрешь. Как можно быть свободным, не избавившись от груза прошлого? Прошлое должно остаться в прошлом. Кто же ты? Почему я никак не могу рассмотреть тебя?» – воскликнул дух земли. Было видно, что слова Сюань Юаня возымели очень сильный шокирующий эффект на него. «Где есть слова, там есть и ложь. Только если ты откроешь свое сердце, ты сможешь познать истину». Сюань Юань изо всех сил напрягал свою память, чтобы вспомнить учения, которые были уместны к данной ситуации, и у него это явно получалось. «Ученик понимает». Вздрогнув, сразу же дух земли превратился в человека в золотых одеждах, от которого исходила очень величественная аура, так как он был могучей святой землей. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 184. Могучий дух. Этот человек был никем иным, как воплощением могучей святой земли. Я не ожидал, что великий просвещенный прежде, чем умереть, переместит свои идеи на свой дух земли, тем самым идеи храма блаженства смогли дожить в нем до сегодняшнего дня. Эти идеи укоренились в нем очень глубоко и непоколебимо. «Но парень, откуда ты-то знаешь столь непонятные вещи? Это ведь было личное видение мира великого просвещенного. Как твои мысли могут быть настолько похожи с его?» Возбужденно воскликнул жадность в голове Сюань Юаня. Было видно, что ему было очень интересно узнать правду. Сюань Юань ничего не ответил жадности, улыбнувшись, с торжественным видом посмотрел на духа земли. Если бы кто-то узнал, что все, что сказал ранее Сюань Юань, было бредом сивой кобылы и просто случайным набором реплик, многие мудрецы этого мира естественно бы почувствовали себя так, словно их выпороли. Бессмертный демон ужаса, мы столько лет сражались друг с другом. Думаю, что мы должны отпустить нашу вражду, сказал дух земли, обращаясь к демону ужаса. Теперь в его глазах не было прежнего гнева, а было абсолютное умиротворение. Сюань Юань кивнул своей головой, и сердце внезапно забилось энергично, и чтобы подтвердить свои некоторые мысли, голос демона медленно спросил: «Могучая святая земля, как же твоя великая битва за добро?» «В битве за добро больше нет необходимости, так как я не знаю, что на самом деле значит слова «битва за добро», — умиротворенно ответил дух земли. Он действительно очень много слышал о Будде и его деяниях, но никогда лично не встречался с ним, а следовательно не мог знать, что вкладывал в эти слова сам мудрейший. «Постой, ранее ты действовал по приказу, а не по зову души, но теперь, когда твое сознание освободилось от оков прошлого, есть вероятность того, что переродившись, ты сам сможешь стать Буддой», — пораженно подумал Сюань Юань. Пускай некоторые идеи духа земли были несколько ошибочными или довольно спорными, но через какое-то время он смог бы привести их в гармонию с миром, и тогда его учение распространилось бы между небом и землей. Когда ситуация с демоном ужаса вышла из тупика, Дух земли больше не стал задерживаться снаружи и устремился в тело Сюань-Юаня. Затем Сюань-Юань также быстро принял эликсир для селезенки и огромный поток ци земли устремился в его тело. В селезенке Сюань-Юаня образовалась черная дыра, которая практически мгновенно была заполнена телом духа земли. Сюань-Юань также начал практиковать технику святой земли бессмертного земли, чтобы начать процесс укрепления своей селезенки. Селезенка является ключевым органом образования жизненной энергии крови. Она является корнем дерева жизни. Другими словами, все, что человек поглощает, превращается в жизненную энергию именно благодаря селезенке, несмотря на то, что этот процесс практически не замечается нами. Кроме того, вся произведенная энергия аккумулируется в самой селезенке и постепенно распределяется между другими системами организма. Таким образом, она еще и выполняет регуляторную функцию, контролируя поток энергии в теле человека. Непрерывно циркулируя по телу, вскоре стало можно увидеть, как вены под кожей Сюань-Юаня стали светиться золотым светом, отчего, глядя на него, складывалось такое впечатление, словно он стал несокрушимым богатырем. Затем это золотое сияние образовало вокруг Сюань-Юаня ореол могучего духа императора, что сделало его очень похожим на выходца из храма блаженства, придавая ему уникальный вид святого. Дух земли пробыл очень долго вместе с великим просвещенным, таким образом, он очень сильно пропитался его идеями, в том числе идеями буддизма. Могучий дух император был подобен владыке земли. Он испускал неописуемое величие и вместе с тем его окружала аура Будды, создавая тихую и спокойную атмосферу вокруг него. Сила Сюань-Юаня также стала резко расти. 1400 драконов, 1480 драконов, 1560 драконов, 1800 драконов. Когда сила Сюань-Юаня достигла уровня в 1800 драконов, его рост силы резко остановился. Теперь он, все еще находясь в сфере короля, но по своей силе ничем не уступал экспертам в сфере императора. Сюань-Юаню теперь даже было сложно представить, насколько вырастет его сила, когда он поглотит черного феникса небесного золота. Хотя на самом деле было еще вообще неизвестно, сможет ли он вообще поглотить этот дух золота. Для того, чтобы полностью ассимилировать дух земли в своем теле, Сюань-Юаню понадобилось 7 дней. Сюань-Юань сейчас чувствовал, что его тело стало настолько прочным, что если противник не использует какую-то атаку на основе ци, то даже оружие топ-класса уровня земли не сможет навредить ему. А если он поглотит еще и дух золота, то его сила, скорее всего, станет настолько мощной, что даже низкосортное оружие небесного уровня не станет для него угрозой. Бугага, великолепно, просто замечательно. Парень, ты действительно просто нечто. За свою долгую жизнь, я впервые встречаю человека, который не только смог подчинить себе духов воды, огня, дерева и земли, но даже укрепил с их помощью свои внутренние органы. Сердце демона ужаса учащенно забилось, когда его голос раздался по округе. Было видно, что он был очень рад столкнуться со столь уникальным человеком, так как даже просто содержать в своем теле такое количество духовных сил было очень опасно, не говоря уже о том, чтобы использовать их для укрепления своих внутренних органов, но Сюань-Юань сумел это сделать. Итак, теперь, когда ты на свободе, ты можешь выполнить свою часть договора и показать мне, где есть кристальные жилы. Хихикнув, сказал Сюань-Юань. О, самом собой, если я, бессмертный демон ужаса, что-то обещал, то я несомненно сделаю это. Сказав это, сердце демона издало еще один удар и улетело вглубь ямы, где они были ранее, после чего вернулась оттуда с источником энергии миллиона призраков весом в 50 кило и бросил его в руки Сюань-Юаня, словно это был бесполезный мусор, не представляющий из себя абсолютно никакой ценности, сказав: «Это тебе от меня 50-килограммовый источник энергии миллиона призраков». Сюань-Юань посмотрел на источник энергии в своих руках, который испускал мощную силу. Один такой источник был сопоставим по стоимости больше 100 тысяч кило кристаллов топ-класса, а если считать в монетах короля, то это будет более 5 миллиардов монет. С таким количеством денег даже покупка инструментов уровня бессмертного не является проблемой. Вытри свои слюни, парень, если даже столь незначительная вещь вызывает у тебя такую реакцию, то что же с тобой произойдет, когда мы доберемся до сокровищ пожирателя империи? Презрительно фыркнул жадность, почувствовав восторг Сюань-Юаня. Серьезно, Сюань-Юань полностью проигнорировал презрение жадности, так как за это время, благодаря технике пожирателя, в его руках действительно скопилось богатство намного больше, чем он мог когда-либо себе представить, так что он сразу же взял себя в руки. Кроме того, бессмертный демон ужаса сказал, что на самом деле знает, где находится целая жила источников энергии, чье богатство неизвестно во сколько раз превышает стоимость этого источника энергии миллиона призраков. Как вообще можно сравнивать месторождение источников энергии с чем-либо еще? Я выполнил свою часть уговора, парень, я даже дал тебе координаты жила источников энергии. Теперь ты доволен? С улыбкой спросил демон ужаса. Вполне, теперь я могу отправиться назад. Кстати, а эти 3 скелета довольно хороши, могу ли я их выкупить? Взгляд Сюань Юаня неожиданно остановился на 3 скелетах драконов. Было очевидно, что сила этих 3 командиров гвардии небесного дракона Инь была далеко не обычна. Все они как-никак были на уровне монарха. Парень, пытаться выудить с них что-то это все равно, что пытаться выдавить жир с ноги комара. Я практически полностью поглотил их силы, так что тут осталась только их драконья родословная, которую я только сейчас могу начать использовать, для того, чтобы увеличить свои силы. Впрочем, если хочешь, можешь забирать позвоночники этих 3. Затем сердце снова мощно вздрогнуло и позвоночники 3 драконов были перемещены к Сюань Юаню. Независимо от того, используют их для приготовления препарата по усилению физического тела или духовных сил, это все еще были крайне редкие и отличные материалы. Спасибо большое. Сюань Юань спрятал позвоночники в своем кольце. Бай, прикрыв своей рукой рот, тихо хихикнула, а Мо Чоу просто хлопала своими сияющими глазками, но так ничего и не сказала. Кстати, раз уж мы заговорили о жиле источников энергии, то я не отступаю от своих слов. Сердце взлетело в небо. Поскольку запечатавшая меня формация была уничтожена, я провожу вас к месту назначения. Как только Сюань Юань забрал 3 позвоночника драконов Инь, Ю Сюй превратился обратно в дракона, а семицветная птица на плече Бай приняла свои первоначальные размеры. Затем они направились за демоном ужаса. Парень, скорее расскажи мне, откуда ты знаешь так много об учении Будды? Пока они двигались к своему следующему пункту назначения, жадность не смог сдержаться своего любопытства и стал расспрашивать Сюань Юаня. Сказав всего несколько расплывчатых фраз, ты сумел полностью усмирить дух земли и заставил его отказаться от сопротивления. Я не понимаю, как ты это сделал. Без понятия, просто ответил Сюань Юань, а затем, сделав небольшую паузу, добавил: но если ты расскажешь мне, что же за женщина смогла обмануть великого пожирателя империи, возможно, я смог бы ответить на твой вопрос. Жадность снова умолк. Вся их дорога составила расстояние около 50 ли. Небо здесь все еще было плотно затянуто свинцовыми тучами, а воздух все так же был наполнен мощной негативной энергией Инь. Единственным отличием было то, что теперь на Сюань Юань компанию никто из ужасающих обитателей мертвых топий даже не пытался нападать, и скорее всего причиной этого было присутствие демона ужаса. Леди Бай, спасибо. Если бы не твоя информация, я не смог бы заполучить дух земли. Просто подожди, пока мы доберемся до месторождения источников энергии, и тогда ты сможешь взять себе столько из них, сколько сможешь унести, в качестве моей благодарности. Не спеша и четко сказал Сюань Юань. Сюань Юань, о чем ты говоришь? Знаешь, твои слова меня очень сильно огорчают. Я искренне хотела тебе помочь, и для меня большое счастье, что я смогла это сделать, так что ни о каких благодарностях не может быть и речи. Бай действительно несколько расстроилась, и ее голос звучал довольно жалобно. Что ты? Ты неправильно меня поняла. Я хотел сказать, что несмотря на то, что ты являешься очень важным человеком в торговом центре Тайбай, ты все равно нашла время, чтобы составить мне компанию в этом путешествии. Кроме того, тот твой талисман уровня монарха и эликсир, они несомненно стоят очень много денег, быстро сказал Сюань Юань. Брат Сюань Юань, ты так говоришь, словно мы чужие люди. Разве я хоть раз сказала тебе что-либо на этот счет? Бай издала сокрушенный вздох, а в паре ее прекрасных глаз можно было увидеть сильное негодование. Сюань Юань также несколько растерялся и сказал: ну и ладно, поступай, как знаешь. Если передумаешь, просто скажи об этом, будет очень жаль, если мы не сможем забрать все из этого месторождения. Бай наморщила свой носик, подобно Мо Чоу, и сказала: так-то лучше, компенсацию могут требовать только посторонние люди, которые понесли какие-то убытки, но мы не чужие. «О, я не ожидал, что твоя девушка Бай будет настолько хороша». Демон ужаса посмотрел вверх на Бай, а затем спустился к земле и залетел в ближайшую пещеру, крикнув: «Спускайтесь сюда». Сюань Юань также последовал за ним в пещеру. Юсюэ принял человеческий облик, а семицветная птица уменьшилась в размерах и села на плече у Бай. После этого вся компания вошла в пещеру. На входе они увидели, как гигантский питон-трупоглот с силой на уровне монарха устремился к парящему сердцу. Но сердце дрогнуло один раз, и мощная сила мгновенно отправила змею в небытие, став закуской для сердца. Далее сердце пошло впереди группы, расправляясь со всеми могучими стражами пещеры и превращая их в свою закуску. Так, спустя какое-то время, вся группа добралась до конца пещеры, где находилось месторождение источников энергии. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 185. Великие люди всегда одиноки. Сюань Юань замер, как вкопанный, наблюдая за тем, как куча источников энергии, переливаясь 5-6 различными цветами, образовала небольшую гору перед ним. Эта гора была по крайней мере в несколько сотен метров в диаметре. Такое количество источников энергии было просто невероятно. Ну, в принципе, это вполне логично. На Земле, которая так богата негативной энергией, обязательно найдется несколько хороших мест. Это закономерность этого мира. Даже в секте воинов дракона, несмотря на то, что бессмертные поддерживают плотную атмосферу небесного Ци, есть шахта испытаний, которая просто переполнена негативной энергией. Таким образом, независимо от того, где мы находимся, всегда найдется место, отличающееся от окружения, и это закон. Подумал про себя Сюань Юань. На самом деле он уже знал этот закон из книги исследователя, так как она была написана на основе жизненного опыта императора-исследователя. Естественно, жаль, что я не могу выйти наружу, так как ход силы демона ужаса сейчас составляет всего 1% от его былой мощи, но даже так, если я появлюсь наружу, он сразу же обнаружит меня, так что для меня лучше пока сидеть тише воды, ниже травы, сказал жадность. Ок, плотность ци вокруг была такой, что едва не превращалась в жидкое состояние, она легко устремилась в его тело, укрепляя его. Ничего себе, даже Мо Чоу не сдержалась от удивленного восклицания вместе с Бай. Они не могли поверить, что внутри ужасающего озера было настолько большое месторождение источников энергии, к которому даже не нужно выкапывать проход. Войдя в поток ци, Сюань Юань почувствовал себя весьма уютно. Его кожа практически сгорала от обилия ци, так как он мог не радоваться этому. Это месторождение источников энергии, которые я отдаю вам, а то, как вы собираетесь с ним разобраться, это уже ваша проблема. Сердце демона ужаса задрожало, когда он злорадно рассмеялся. Сюань Юань раздраженно посмотрел в сторону сердца, которое парило чуть выше в воздухе. Это не было сердце человека, а было сердце дракона Инь. Это сердце идеально подходило в качестве резервуара для хранения больших объемов энергии. Хе, сейчас я тебе покажу. Сюань Юань быстро достал яйцо из своего кольца, которое, как только почувствовало рядом с собой невероятно густую и обильную ци, начало интенсивно дрожать, не в состоянии больше терпеть, и быстро вырвалось из рук Сюань Юаня и врезалось в гору источников энергии. Так как яйцо было крайне жадным, оно быстро выпустило особенно толстые черные полосы, которые непосредственно вонзило в гору источников энергии, начав со всей скорости поглощать их ци. Иметь возможность практиковаться в подобном месте уже большая роскошь, даже Бай со всем ее богатством и статусом торгового центра Тайбай не имела настолько идеальных условий для развития. «Бай, Мо Чоу, скорее также принимайтесь за практику», — серьезно сказал Сюань Юань. «А что насчет тебя?» — спросила Бай. «Я сумел заполучить дух земли, так что уже вполне доволен полученным результатом. Кроме того, сейчас мне нужно стабилизировать свои силы, так как быстрый прогресс не всегда значит, что это хорошо», — загадочно улыбнувшись, сказал Сюань Юань, глядя на Бай. Бай больше не стала ничего говорить. Прогресс, который можно получить от всего одного дня практики в подобном месте, был сравним с прогрессом, который можно было получить лишь после целого года упорных тренировок в обычных местах. Переоценить ценность этого места просто невозможно. Мо Чоу, которой также требовались огромные запасы ци для дальнейшего развития, попав в подобное место, естественно, что не могла позволить такой возможности пройти мимо. Мо Чоу должна усердно практиковаться, чтобы еще больше помогать братику Сюань Юаню, Мо Чоу не будет обузой для братика», — серьезно заявила Мо Чоу, гордо выпятив свою грудь и добавила: «В будущем Мо Чоу сможет полностью защитить братика». Сюань Юань мог лишь беспомощно пожать своими плечами. Скорость развития Мо Чоу на самом деле была просто слишком ужасающей. На самом деле Мо Чоу хоть и говорит, что хочет защищать его, по факту, она уже в состоянии это сделать. Стоит заметить, что техника, которую практиковала Мо Чоу, была далеко не обычной. Это была высококлассная техника, созданная великим святым. Затем Мо Чоу также быстро запрыгнула на гору и, сев там в позе лотоса и сложив свои руки в печать, также стала практиковаться. Как только Мо Чоу начала свою практику, ее тело словно превратилось в огромный водоворот, в который ци вокруг потекло непрерывным потоком. Это же техника бессмертного тысячи духов. Как такое возможно? Эта техника была создана первым из обладателей тела тысячи духов, который был великим святым. Откуда эта девочка знает эту технику? Возможно ли, что она наследница первого обладателя тела тысячи духов? Демон ужаса действительно был старым монстром, который уже прожил очень долгую жизнь. Таким образом, он сразу же узнал технику, которую использовала Мо Чоу во время своей практики. «А, первый владелец тела тысячи духов, великий святой, ты о чем?» Сюань Юань мгновенно прикинулся шлангом, словно ничего не понимал. «Парень, ты и так все прекрасно знаешь, не думай, что я не знаю правды. Я прекрасно вижу, что ты обладаешь проклятым телом всего сущего, хоть ты его и очень хорошо спрятал. Но даже так, ты обречен на то, чтобы вечно страдать, так как в этом мире люди ни за что не позволят тебе развиваться. С древних времен, все обладатели тела всего сущего заканчивали одинаково. Когда я вошел в это ужасающее озеро, в мире появился один обладатель тела всего сущего, который обрел невероятную силу. Его даже прозвали пожиратель империй, но в конечном итоге, даже он попал в засаду других людей и был убит». Голос демона ужаса раздался совсем рядом с Сюань Юанем. Похоже, что он уже знал правду. Поначалу он все еще сомневался, но когда он увидел, как тот поглотил дух земли, при этом уже обладая духами воды, огня и дерева, все части пазла встали на свои места. Только тело всего сущего было способно на нечто подобное. «Ха-ха, а если я скажу тебе, что я приемник великого пожирателя империй, ты поверишь мне?» Сюань Юань сел в углу пещеры в позе лотоса, где было совершенно спокойно и не чувствовалось движение потока ци, после чего бесстрашно сказал это: «Ха-ха, естественно, что я поверю, так как если владелец тела всего сущего не будет практиковать какую-то сверхмощную технику, он будет просто мусором. Таким образом, если бы у тебя не было наследия пожирателя империй, ты просто не смог бы поглотить 4 из 5 основных духов элементов. Более того, они даже дополняют друг друга, образовывая гармонию между 5 элементами. Конечно, есть вероятность того, что ты просто невероятный гений. Все великие силы создают свои собственные техники, однако для этого им нужно пройти очень длинный и кровавый путь, что попросту невозможно для твоего возраста. Таким образом, это полностью подтверждает мои догадки. Но у каждого есть свои секреты, так что я не желаю совать свой нос не в свои дела», — весело улыбнулся демон ужаса. «Кстати, ты не боишься, что я расскажу твою тайну, когда выйду отсюда? А чего мне бояться? Ты согласился на 3 мои условия, так что если я захочу, чтобы ты умер, мне просто достаточно сказать это, и твоя душа рассеется во вселенной», — улыбнулся Сюань Юань. «Подумать только, я, бессмертный демон ужаса, который прожил бесчисленное количество лет, оказался во власти такого проходимца, как ты», — подавленно воскликнул демон ужаса, сделав тяжелый вздох. «Эх, чем дольше я живу, тем сильнее запутываюсь. Поначалу я так гордился тем, что создал технику вечной жизни, но в результате, я теперь вынужден вечно скитаться по этой земле. За столько лет я обнаружил, что по факту просто обрек себя на вечное одиночество. Реальность оказалась действительно жестокой, хоть я и создал эту невероятную технику, оказалось, что у нее был очень жестокий побочный эффект. Чтобы моя душа продолжала существовать, она должна была постоянно подпитываться душами других живых существ. Вполне возможно, что у тех, кого я убил, где-то были дом и семья, и теперь это стало моей бесконечной болью. Кроме того, чем больше душ было поглощено, тем сильнее сокращалась продолжительность жизни моей собственной души. На самом деле моя жизнь уже на исходе, и скоро я также умру. А что касается 3 условий, то тебе лучше поторопиться, в противном случае, я просто могу не успеть выполнить их». «Что, разве ты не бессмертный?» – шокированно воскликнул Сюань Юань. «Вечная жизнь, хе, когда мы 13 основателей секты вечной жизни создали эту технику, мы подумали, что взяли Бога за бороду. Наша продолжительность жизни сильно увеличилась, однако мы не стали бессмертными, когда демон ужаса говорил, казалось, что он был на грани смерти, а его слова вызывали такое ощущение, словно звезда очередного героя была готова вот-вот сорваться с небосвода. Это вызвало у Сюань Юаня ощущение, что бессмертие весьма мрачная штука. В конечном итоге никто не может жить вечно, все рано или поздно умрут, но в смерти нет ничего плохого, обречь себя на вечную жизнь куда ужаснее. Сюань Юань почувствовал дух старости демона ужаса, отчего ему стало не по себе, так он быстро сказал: «Я считаю, что быть живым очень даже хорошо, по крайней мере когда мы живы, мы можем делать то, что хотим. Люди всегда ищут силу прежде всего для того, чтобы защитить себя и своих близких. Старший бессмертный демон ужаса, так почему бы вам не собрать всю свою решимость и отвагу и не продолжать сражаться со своей судьбой? Ха-ха, малец, для начала поживи с мое. Знаешь, за столько лет я видел, как братья предавали друг друга, а родственники убивали родственников, наблюдал, как мои близкие умирали от старости. Знаешь, все великие люди мира одиноки, а на самой вершине мира очень холодно». Эмоционально рассмеялся демон ужаса. У Сюань Юаня не было слов, а в его голове раздался голос жадности. Он прав, пожиратель империи чувствовал то же самое, бесконечное одиночество и пустоту. Более того, люди боялись его и не доверили. Когда пожирателя империи окружили, он все еще мог сбежать, но он не сделал этого и сражался до самого конца, пока не умер. Тогда я никак не мог понять, почему он так поступил, но теперь, услышав слова демона ужаса, я наконец осознал это. «Парень, поскольку ты не боишься меня, я принимаю твое предложение. Вот, возьми, это призрачная печать ужаса, с ее помощью ты всегда сможешь призвать меня», — сказал ужас, когда его сердца дракона выпал талисман прямо в руку Сюань Юаня. Тот крепко его сжал и спрятал в своем пространственном кольце. «Спасибо, старший, я искренне надеюсь, что ты выполнишь все три свои обещания прежде, чем умрешь, иначе это будет слишком большая потеря», — с некоторым презрением сказал Сюань Юань. «Бугага, ну, я с нетерпением этого жду», — рассмеялся демон ужаса. Следующие 7 дней Сюань Юань полностью посвятил себя обучению под руководством демона ужаса. Демон ужаса помог ему решить множество проблем, но это не значит, что он делал все это по доброте душевной. Взамен он получил от Сюань Юаня также много полезной информации, так что этот процесс был выгоден обоим. Когда Сюань Юань закончил свой разговор с демоном ужаса, он обнаружил, что на его яйцо полностью сформировало 9 печать солнца, став ярко-красным с оттенком золотого. Наконец-то, ездовое животное пожирателя империи было готово явить себя миру, так что сердце Сюань Юаня непроизвольно забилось чаще от предвкушения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 186. Убить чужими руками. За 10 дней до этого. Восточная династия. Где-то в очень секретном месте, Хаде. Вокруг царила несколько жуткая атмосфера, которую только усугубляли железные стены, тьма и очень холодный воздух. А несколько свечей, освещающих пространство вокруг, лишь отражали несколько теней, которые периодически мелькали то тут, то там. «Интяньшан, с каким делом ты пожаловал ко мне на этот раз?» — раздался хриплый голос, слыша который у человека непроизвольно возникал озноб и некоторое чувство дискомфорта. «Что за странный вопрос? Неужто ваш клан Хай передумал связывать узами брака себя с моей семьей Инь? Я весьма удивлен такому вопросу», — подал голос великий главнокомандующий семьи Инь, Интяньшан.